Максимилиан, позвал Бутерин Словака, что у тебя, плечистый мужчина, кузнец по профессии, он только внешне казался неповоротливым и медлительным. Отложив бинокль, Словак сунул в рот спичку и прищурился. Мне показалось, что солдат здесь уменьшилось. Дважды подъезжали вечером машины и кого-то увозили. Может, в леса на прочесывание бросили. Сейчас тут только немцы, но их все равно много, не меньше полусотни. Держат крепко все подходы к болоту, к гатям. А что там в большом мире делается? Это была обычная шутка Максимилиана про большой мир и мир вокруг этого болота. Кузнец пытался даже философствовать на эту тему, но Бутерину больше казалось, что Максимилиан устает подолгу молчать. Он тут с двумя своими бойцами дежурит третий день. Все они в разных точках и почти не видятся. А в большом мире, Максимилиан, назревают события. Бутерин уселся возле Словака на пенек. На станции закончили разгрузку. Сейчас к болоту идут два тягача и несколько машин. Наверное, с горючим. Подробности пока неизвестны. И эти-то сведения появились чудом. Так что ждать нам гостей и принимать бой. Нельзя допустить, чтобы немцы вытащили самолет из болота. Вот, значит, как, серьезно ответил кузнец и выплюнул измусоленную спичку. А нас тут четверо. Я думаю, что успеют подойти Лукас и Владислав со своими ребятами. Так что человек на 10 можем рассчитывать. Соотношение 1:5 не такое уж безнадежное. Гранат бы нам побольше, у меня по 2 на брата, а еще лучше миномет бы нам, уж они бы побегали у нас по кустам. На миномет пока рассчитывать тоже не стоит, усмехнулся Бутерин. Давай воевать так, как есть. Слушай меня, браток, собери своих ребят и подтянись ближе к гатям. Как можно ближе, начинай действовать по обстоятельствам. Главное уничтожить, вывести из строя тягачи. Вот твоя задача. Когда подойдут ребята, я их расставлю так, чтобы оказать тебе помощь, отвлечь немцев на нас. Пусть думают, что мы хотим их прижать к болоту и уничтожить. Паника – страшная сила. Главное – не втягиваться в длительный стрелковый бой. Они очухаются, осмотрятся и вызовут подкрепление, и тогда нам не выстоять. Главное – сразу ошеломить, уничтожить тягачи, а потом можно и разбегаться. Все равно они без техники ничего сделать не смогут. Хорошо. Командир, Максимилиан поднялся, отряхивая брюки и куртку. Делай свое дело, а мы сделаем свое. Звуков моторов тягачей слышно не было. Бутерин все надеялся, что техника пришла не сюда, что все сегодня обойдется. Но понимал он и то, что немцы будут торопиться. Юнге сбежал, он знает, что за инженером и самолетом охотится советская разведка. И разведка приступила к активным действиям. Нет у Юнге времени, ни дня нет, решил Бутерин. И он сейчас бросит сюда все, что угодно, лишь бы вытащить секретный самолет. Лукас и Владислав с бойцами прибежали к старому сараю, вытирая потные лбы. Каждый тащил на спине мешок с лямками или солдатский вещмешок. Немного еды, вода, патроны и гранаты, сколько смогли раздобыть. Жаль, что не было пулемета. Огневой шквал, дело хорошее, особенно если ты обладаешь сплошь автоматическим оружием, а твой противник лишь магазинными винтовками. Но когда такой численный перевес в бойцах, то и это становится не главным фактором. Коротко обрисовав ситуацию, о которой словаки уже были немного осведомлены, Бутерин стал ставить боевую задачу. Немцы подойдут по этой дороге к гатям. Другого пути у них нет, и перехватить их мы уже нигде не успеем. Да и места подходящего для засады на дороге или боя в городе нет. Поэтому наша задача ударить с трех сторон. Максимилиан ждет машины в лесу. Он начнет первым, а нам с вами нужно ударить и захлопнуть коробочку со стороны дороги. Ты, Владислав, пройди по берегу и займи положение по ту сторону дороги, если успеешь. Мы с Лукасом останемся здесь. Мы ударим, а ты отсечешь немцам пути отхода назад. Неважно, что окружить не получится. Главное, чтобы у немцев создалось ощущение, что они окружены. Владислав улыбнулся, махнул двум своим бойцам рукой, и они, спустившись к берегу мелководной речушки, побежали к дороге, невидимые со стороны леса. Лукас распределил бойцов, указав каждому позицию, и они поползли обустраиваться. Бутерин показал словаку сложенные старые бревна у мосточка, которые еще не вывезли после ремонта. Мост значения не имел, он вел к реке и пересекал небольшую канаву, которая по весне наполнялась водой, но укрытие было хорошее. Лукас разложил магазины к автомату, 5 ручных гранат, расстегнул ремень и продел его в ножны армейского ножа. И тут послышались звуки моторов. То, что они увидели, заставило присвистнуть. Кроме двух тягачей и бензовоза впереди шли два грузовика, и неизвестно, что в них было под брезентом, груз, инструменты или солдаты, но самым неприятным было то, что за бензовозом шел бронетранспортер, за бронещитком зловеще покачивался ствол пулемета и каска пулеметчика, только этого еще не хватало, одного этого костореза, как его называют солдаты на фронте, хватит, чтобы подавить огнем любую позицию подпольщиков, вооруженных автоматами. Ну что же, придется нам отвлекать пулемет на себя, пожал Бутырин плечами. Надо как-то помочь Максимилиану. Другого выхода нет, проворчал Лукас. Не будь у них бронетранспортера, мы бы с тобой отсюда могли добраться до бензовоза и устроить небольшой праздник. Колонна подошла к лесу. Навстречу вышел длинный инженер Гумер, которого Бутырин теперь узнавал на расстоянии, и какой-то офицер. Они махали руками, показывая, куда надо заезжать. Бутырин держал автомат у плеча, ожидая, когда Максимилиан со своими ребятами откроет огонь по немцам. И тут лес ожил. Прошелестели первые автоматные очереди, и офицеры у дороги сразу испуганно присели и шарахнулись в разные стороны. Забегали солдаты с винтовками. Колонна сразу остановилась, а бронетранспортер свернул с дороги и пошел обгонять колонну слева. Бутырин прицелился и дал короткую очередь по пулеметчику в бронетранспортере. Он и не ожидал, что попадет. Главное, добавить нервозности, главное, дать понять, что стреляют в немцев со всех сторон. Лукас со своими бойцами тоже стал стрелять. Немцы падали, занимали позиции, и вскоре в сторону словаков полетели пули. Бутырин ждал, что сейчас на бронетранспортере развернется пулемет и откроет огонь по атакующим со стороны дороги врагам, но тут по ту сторону бронетранспортера метнулась фигура человека, взмах руки, и через несколько секунд из кузова бронетранспортера полыхнул огнем и дымом, граната, но кто ее бросил, каска пулеметчика исчезла, со стороны дороги застрекотали автоматы, грохнули два взрыва в лесу, видимо, в ход пошли гранаты. Бутырин с бойцами Лукаса, не жалея патронов, поливали позиции немцев свинцом, и тут снова мелькнула фигура храбреца, который вскочил на броню бронетранспортера и дал короткую очередь внутрь. Тут же спрыгнув в бронетранспортер, словак снял с турели пулемет и, положив его на край борта, принялся бить длинными очередями по немцам. Несколько солдат попробовали обойти бронетранспортер сзади, но тут же упали под пулями подпольщиков. Бутырин стрелял, но старался видеть все поле боя. Сильная стрельба доносилась из леса, куда уже вошли тягачи. Видать, положение у Максимилиана скверное. «Прикрой!» — крикнул Лукасу Виктор, рассовав по карманам четыре ручные гранаты. Словак попытался что-то сказать, остановить русского, но разведчик не слушал. Сейчас решалось все. Бой был на той грани, когда все жертвы могли оказаться напрасными и все закончится лишь гибелью группы. Допустить этого нельзя. Уже сегодня немцы вытащат самолет, срежут с него все ценные, самое секретное и увезут. Бутырин бежал, падал, перекатывался на земле, отползал на несколько метров и снова, вскакивая, бежал вперед. Только бы добежать вон до той группы деревьев, только бы успеть не нарваться на пулю. Сейчас его могут увидеть и открыть по нему огонь с десяток немцев, прижатых пулеметным огнем. А если погибнет группа Максимилиана, то еще несколько десятков солдат атакуют словаков и никакие автоматы не помогут. Бутырин снова упал и откатился в сторону. И тут же земля в том месте, где он падал, взлетела фонтанчиками от попавших вражеских пуль. Все его заметили, его видят и в него стреляют. Бутырин снова вскочил, озираясь и пытаясь оценить обстановку, и сразу же упал, откатившись в сторону. Прямо перед ним два немца лежали среди пней. Они видели русского и стреляли в него. На миг они потеряли Бутырина из виду, и он этим сразу воспользовался. Поднявшись на одно колено, он вскинул автомат и дал длинную очередь в сторону немцев. Солдаты тут же опустили головы, прижимаясь к земле, а Бутырин снова бросился в сторону, отметив, что один из солдат так и остался лежать после его выстрелов неподвижно. Подобрав с земли камень, Бутырин сделал замах, как и положено по наставлению по метанию гранат, и швырнул его в сторону немцев. Как он и ожидал, солдат решил, что летит ручная граната, и откатился в сторону, стараясь укрыться за соседним пнем, но Бутырин уже вскочил и побежал в его сторону. Когда немец снова лег и вскинул винтовку, Бутырин оказался от него всего в нескольких шагах и короткой очередью пристрелил врага. Но дальше произошло то, чего он меньше всего ожидал. Справа на него выскочил немец, видимо, запаниковавший. И как только он увидел Бутырина, то сразу поднял винтовку. Виктор нажал на спусковой крючок, но выстрелов не последовало. Так бывает у любого оружия, перекос патрона, не сработал капсюль. Причин может быть несколько, но самое главное, что патроны в обойме еще были. Счет им Бутырин вел постоянно с начала боя. Немец выстрелит первым, и на таком коротком расстоянии он не промахнется. Эта мысль пронеслась в голове за доли секунды, и Бутырин сделал единственное, что он мог сделать в этой ситуации, не размахиваясь, швырнул немцу в лицо свой автомат. Тот машинально дернул стволом винтовки, пытаясь отбить летящее ему в голову оружие и увернуться от него, а разведчик одним движением выхватил из ножен нож и, падая на землю, подсек ноги немца. Тот рухнул, теряя оружие, а Бутырин уже вывернулся ужом и всадил нож немцу в сердце. Схватив винтовку убитого, Бутырин повернулся на бок и выстрелил во второго немца, который кинулся на помощь товарищу. Немец рухнул как подкошенный. Терять время было нельзя, и Бутырин выхватил пистолет и снова побежал к деревьям. Выстрел влево, солдат упал. Пуля просвистела возле самой головы, и Бутырин, пригнувшись, бросился в сторону и снова вперед. Еще два выстрела сразу, и упал очередной враг на пути. Вот он, вот бензовоз. И хорошо видно стоявшие рядом тягачи, и хорошо видно, как к нему, охватывая позицию подпольщиков с двух сторон, перебегают немцы, атакуют словаков, и скоро начнется рукопашный бой. Если еще кто-то останется в живых, если еще кому-то придется сражаться в рукопашную. Граната полетела под бензовоз, вторая взлетела вверх и упала на кабину машины. Бутырин закрыл голову руками и бросился в сторону, в примеченную им канаву. Он упал, вскочил, и тут весь мир вспыхнул ярким огнем и жаром. Бутырин не понял, упал ли он сам или его швырнуло на землю взрывом. Просто мгновенно он потерял ощущение земли под ногами, ноздри и глотку забила вонь горящего бензина. Дыхание перехватило от сильного жара. Виктор упал, попытался откатиться от огня, понять, горит он сам или нет и все ли у него цело. Минута или несколько секунд прошли, Бутырин не знал. Было жарко, пекло одну сторону туловища, но это все было вполне терпимо. Наверняка, если бы сейчас на теле горел бензин, если бы горела одежда, то боль была бы нестерпимой. Невольно застонав от боли в конечностях, в ушибленном боку, Бутырин попытался подняться. Его слепило горящее неподалеку, просто сумасшедшее пламя. Бензовоз горел, как гигантский факел, как огнедышащий вулкан, и от него во все стороны растекались огненные потоки горящего бензина. Горели стоящие неподалеку деревья, горела еще какая-то техника, кажется, грузовик. Уши заложило, но все же было понятно, что хлестко бьют винтовочные выстрелы, трещат немецкие автоматы. Бутырин потряс головой и стал искать свой автомат. Кажется, его заклинило, и Виктор бросил оружие. Интересно, что пистолет он из руки так и не выпустил, хотя был на грани потери сознания. И теперь зрение как будто прояснилось. Бутырин видел горящих, мечущихся по поляне немцев, видел, как они падают от автоматных очередей. Видел и нескольких убегающих врагов в сторону поселка. Вот появился Максимилиан с винтовкой в руках. Он держал ее, как дубину, и тут же обрушил приклад на голову одного немца, потом второго. Рядом с ним шел словак и стрелял из автомата, держа его одной рукой. Вторая рука безвольно висела, и рукав куртки был пропитан кровью. «Пулемет», — вспомнил Бутырин, и поискал глазами бронетранспортер. Тот стоял все там же, съехав с дороги на траву, и теперь в его кузове, задрав ствол в небо, молча торчал пулемет. «Немец убит», — вспомнил Бутырин. «Кто-то его хорошо снял. Ах да, туда же гранату кто-то бросил, а потом сам стал стрелять по немцам. Кто же это? Кто-то из группы Владислава. Виктор, ты живой?» Подбежал Лукас, размазывая по щеке грязь вперемешку с кровью. «Вот уж не думал, что ты дойдешь. Видел, как шел, красиво шел. Мы тебя прикрывали, а потом ты упал, а потом с фашистами схватился. Мы уж бросились за тобой, но нас таким огнем прижали, а потом рванул бензовоз. А ты живой? Ну, брат, спас нас всех. Ты же все за нас сделал». От этого взрыва немцы рассыпались и побежали. «Подожди, Лукас», — отмахнулся Бутырин. «Бензовоз взорвал я, но кто захватил бронетранспортер и стрелял из пулемета? Вот кто реально всем помог, вот кто немцам в спину ударил. Кто это был? Кто-то из группы Владислава». «Это был сам Владислав», — опустив голову, ответил Лукас. «Они вдвоем побежали, но парень не добежал. Владислав гранату туда бросил, а потом стал стрелять. Он за 15 минут выкосил больше половины немцев, а потом его убили. И у Максимилиана боец погиб. Трое убитых у нас, и еще трое раненых. Лукас, надо послать человека за помощью. Бутерин схватил Словака за плечо, срочно за помощью. Теперь немцы вернутся, они будут атаковать снова, чтобы выбить нас с болота и уничтожить самолет. И тогда все пропало, все погибли напрасно, если они это сделают, Лукас. Что ты, Виктор, успокойся, рассмеялся Лукас, кривясь от боли. И из-за этой улыбки у него снова потекла по щеке кровь, собираясь на подбородке грязно-красными каплями. Бицик собирает нам помощь, к нам обязательно еще придут бойцы. Скоро придут. Бутерин посмотрел в глаза Словаку и кивнул. Нервы, что ли, сдают, подумал он. Пожалуй, тут у любого нервы сдадут, когда ты не можешь контролировать ситуацию и предполагать свои силы. Успеет или не успеет Бицик привести людей, а если не успеет, что тогда? Подошел Максимилиан и уложил на траву раненого бойца с перевязанной окровавленными бинтами рукой от плеча до самого локтя. Рядом сел и прижался спиной к березе еще один боец с перевязанным бедром. Его лицо было таким же белым, как и ствол березки. Неподалеку двое словаков уложили в ряд Владислава и еще двоих погибших подпольщиков. Пока перевязывали Лукаса и еще одного словака, раненого в руку, Бутерин обошел поле боя. Повсюду валялись тела убитых немцев, оружие. Дымились два грузовика, видимо, моторы были повреждены пулями. Впереди стояли два тягача, но они выглядели неповрежденными. Бронетранспортер, возможно, тоже удастся завести. А вот с патронами у подпольщиков было не очень хорошо. Много немецких винтовок Маузер, много патронов к ним можно собрать, а вот для Шмайсера патронов осталось минут на 15 боя. Возможно, автоматом был вооружен водитель бронетранспортера, офицеры и унтер-офицеры. Так положено у немцев. Хорошо, что на МГ-42 используются те же патроны Маузер. Есть идея? Спросил подошедший Максимилиан и посмотрел на небо. Есть, кивнул Бутерин. Позови ребят. Идея была, и очень простая. Подойти к самолету можно только в одном месте. Вот тебе и объект обороны. Копать окопы некогда, да и некому. Значит, нужно создать две линии обороны двумя доступными способами. Есть бронетранспортер и пулемет. Есть гранаты. Кроме тех, что остались у подпольщиков, были еще и немецкие ручные гранаты с деревянными рукоятками, которые красноармейцы прозвали колотушками. Бутерин видел торчащие рукоятки возле тел убитых солдат, но рассказать о своем плане Бутерин не успел. Со стороны поселка по полю открыто бежали пятеро. Приложив к глазам бинокль, он разглядел, что это словаки в гражданской одежде. Трое держали в руках шмайсеры, один карабин, а пятый охотничье ружье. Неужели первая помощь подоспела? Судя по оружию, собрали тех, кто мог и хотел сражаться. И когда словаки подбежали и увидели поле боя, один даже присвистнул. «Мы из группы Владислава», — сказал словак с седыми усами. «Где он? Надо бы доложить о прибытии». «Владислав погиб», — тихо ответил Лукас. «И с ним еще двое парней, и раненых много. Вы очень вовремя пришли, за нами будут другие». Связные оповестили, что Бицик отдал такой приказ. «Всем собраться здесь и стоять насмерть вместе с русскими. Русские идут нам на помощь, идут на помощь словацкому восстанию, а мы здесь поможем им. Вся Словакия поднимается. Спасибо, что пришли». Бутерин пожал руку словаку, а потом остальным, пришедшим с ним. «Сейчас мы вас вооружим и начнем готовить позиции для обороны. Нацисты вернутся, обязательно вернутся, и мы должны их встретить». Бронетранспортер отогнали в лес и замаскировали на опушке. Он должен будет вступить в бой, когда вражеские цепи подойдут к лесу. Фланкирующий огонь пулемета нанесет врагу большой урон. А чтобы немцы через лес не подобрались к бронетранспортеру, там замаскировали несколько ручных гранат с разжатыми усиками предохранителей и натянутыми бечевками. Если задеть за нее ногой, то кольцо выскочит из паза и граната взорвется, а враг даже не поймет, откуда взрыв. Решат, что лес заминирован, да и защитники по звукам взрывов поймут, что немцы пытаются их обойти. В тягачах нашли два ящика динамита, который применяется в горном деле. Видимо, захватили поблизости с какой-то шахты или открытого карьера. Тягачи отогнали на дорогу и поставили так, чтобы они мешали свободному проезду техники. Черт знает, на чем могут прибыть немцы. Может, на танках или снова на бронетранспортерах. Может быть, прибудут мотоциклисты. Поставленные пустые тягачи будут мешать, их придется объезжать. И это врага задержит. Бутерин показал, как заминировать тягачи. Они нанесут урон наступающему врагу, а заодно взрывами и сами тягачи уничтожат, что снова помешает немцам вытаскивать самолет из болота, но что-то подсказывало Бутерину, что эти попытки немцы не станут продолжать, и подтверждение этим подозрением появилось довольно быстро. Нарастал гул, он надвигался откуда-то с северо-запада, и это был гул не тяжелой техники, он шел с неба. Не может быть, Бутерин не хотел верить, что немцы пошли на это. Неужели Юнге связался со своим начальством и оно передало приказ в Люфтваффе? Значит, решение принято. Он приложил бинокль к глазам и стал шарить взглядом по небу. Вот они, под облаками ровным строем шли бомбардировщики. Бутерин ждал, разглядывая небо. Четыре звена по три машины крыло в крыло шли в сторону Пришова. Двухмоторные средние бомбардировщики Ю-188. Не очень быстрые машины. Они делают с полной нагрузкой всего 495 км в час, но способны нести до 3 тонн бомбовой нагрузки. 12 машин по 2-3 тонны на каждый. Да они от этого болота и всего леса вокруг щепки не оставят. Черт, и я ничего не смогу сделать, ничем не смогу помешать. Сейчас от самолета останутся одни воспоминания. Хотя бы словаки не пострадали. «Лукас!» — крикнул Бутерин. «Отводи людей из леса. Метров на 500, не ближе отводи, и всем лечь». Люди побежали подальше от леса. Бутерин шел следом, почти не опуская головы и глядя на вражеские самолеты. Сердце сжималось от боли. Не выполнили задание, не выполнили. Можно сказать словакам, чтобы они открыли огонь по самолетам, но попасть из автомата или винтовки в самолет нереально. Он стоял у края оврага, глядя, как основная масса самолетов пошла на юго-восток, а от общей массы отделились три бомбардировщика и пошли в сторону Пришова. Еще несколько минут, и самолеты встали в круг. Началось. Один самолет зашел на боевой курс, и из-под его крыльев отделились черные точки и со свистом полетели вниз на лес. Среди деревьев взметнулись черные разрывы, в воздух взлетали обломки деревьев, грязная болотная жижа и черная земля. Второй самолет встал на боевой курс, но тут из-за туч вдруг вылетела пара истребителей. Бутерин не верил своим глазам. Серебристые тупоносые машины с красными звездами на бортах атаковали немецкие бомбардировщики с разворота без всякой подготовки. Гулко заработали пушки советских Лавочкиных. Немцы сразу попытались выйти из-под огня истребителей и потянули вверх. Но один из бомбардировщиков стал заметно терять высоту. «Ура!» Взорвалось поле возле леса громкими восторженными криками. Никто из словаков раньше и не видел воздушных боев, тем более не видел, как советские истребители били врага в небе над их родиной. Откуда они взялись, как сюда попали, можно было только догадываться. Хотя Бутерин подозревал, что всемогущий мудрый Платов предвидел и этот вариант развития событий, и его звонка ждали в каком-то истребительном полку по ту сторону Карпат, или это были просто охотники. Но важно, что координаты получены и летчики четко вышли на цель и в самый последний момент сорвали бомбардировку цели. Лавочкины не стали гоняться за подбитым самолетом, который медленно летел к земле. Они снизу зашли под фюзеляж крайнего юнкерса и просто распороли его пушками. Сначала отстрелялся ведущий, а потом, проходя под самолет, его добил и ведомый. Юнкерс перевернулся в воздухе, задымил, от него отлетело в сторону крыло. А потом он взорвался. От вспышки из облака густого дыма вылетели обломки, и вся эта груда металла, которая недавно была самолетом, полетела вниз. Третий юнкерс попытался уйти, спикировав к земле, чтобы набрать скорости, прижимаясь к лесу, скрыться. Пара советских истребителей развернулась чуть ли не на пятачке и просто прошла над немецким самолетом. Снова две очереди из пушек, и немецкий самолет задымил, загорелся его левый двигатель, и он косо рухнул в лес в нескольких километрах от Пришова. Бутерину показалось, или летчики и правда, проходя над ним, качнули крыльями, посылая приветствие. Наверное, показалось, ведь пилотам и невдомек, что они сделали, что это был за бой и какую цель они спасали. И уж тем более не могли они предполагать, что внизу на них смотрят и машут им советские разведчики. Лавочкины ушли под облака и понеслись на юго-восток догонять остальные бомбардировщики. «Вот это да!» — восхитился Максимилиан. «Вот это я понимаю!» — всыпали нацистам. «Слушай, Виктор, я теперь буду всем рассказывать, что советские летчики самые лучшие в мире, и советские самолеты тоже. Это же невероятно, что тут произошло!» «Хорошо, расскажешь!» — улыбнулся Бутерин. «А пока принимай командование, а мы в лес. Надо посмотреть, может, какая бомба все же попала в цель». Бутерин с тремя подпольщиками побежали в сторону Готей. Удостовериться необходимо. Очень сомнительно, что с первого захода, первыми тремя бомбами самолеты попадут в цель, но все же надо убедиться лично, что самолет цел. Они бежали, перепрыгивая через тела убитых немцев, огибая кусты. Вот и приметная тропа, которую расчистили еще в прошлый раз. Пока еще под ногами сухая почва, но трава здесь значительно гуще. Вода близко, резко запахло гарью, и сразу стали попадаться под ногами комья рыхлой землю, ветки деревьев и осколки стволов. Потом подпольщики увидели первую воронку от бомбы. Она еще дымилась, но уже начала заполняться просачивающейся через грунт водой. Вторая бомба метров через 50 задела наложенные гати, и часть жердей и тонких бревен разбросала по сторонам. Но пара бревен осталась на месте, и Бутырин со словаками перебежали по ним, едва не слетев в болотную жижу. Потом пришлось идти медленно. Гати кончались и прогибались под ногами. Часть бревен начала разъезжаться, но хвост самолета был уже виден. Бутырин облегченно вздохнул. Наконец они остановились метрах в 20 от самолета. Дальше гатей еще не было, хотя часть бревен немцы уже заготовили и сложили поблизости. Целый стоит и невредимый. Может, только чуть глубже ушел в воду. Хотя, может, это только так кажется. Еще две бомбы упали далеко отсюда. Ну что же, снова есть что защищать и за что сражаться. Приказ еще не выполнен, но мы будем делать свое дело. Машина тряслась и подпрыгивала на ухабах, и приходилось держаться за край борта, чтобы тебя не кидало по деревянному и не очень чистому полу. Подпольщики во главе с Оскаром Бициком тоже прыгали на кочках и тоже держались за края бортов, весело скаля зубы. Коган снова повернул голову и прислушался. Стрельба была хорошо слышна, и доносилась она как раз со стороны болота. Расстояние около 10 километров, но такой бой слышен отлично. Коган толкнул локтем Бицека. «Ты слышишь? Это же там, это же на болоте?» «Да, слышу, Борис, но ты не должен волноваться. Мои ребята предупреждены, и сейчас туда стягиваются все мои резервы. Если на то пойдет, то с боем выбьем немцев с болота и не дадим вытащить самолет». И тут Коган вскочил и, опираясь руками о мятую кабину грузовичка, стал смотреть вперед. Теперь стрельба слышалась и оттуда. «Нет, точно, вон винтовочный выстрел, вот еще несколько. А это очередь из Шмайсера. Вот еще и снова винтовочные хлопки». Бицик что-то сказал вполголоса своим бойцам, и те зашевелились, усаживаясь на корточки вдоль бортов. «Некому там больше стрелять, потому что там может быть только Шелестов с немецким инженером, которого они вели через лес, отрываясь от преследования словацких солдат, а может и немцев». И все происходило как раз в той точке, о которой Шелестов с Бициком договаривались как о месте встречи. За ними и шел этот грузовичок. «Не сбавляем скорости, Оскар!» — крикнул Коган через плечо. «И никому не высовываться. Пока они не знают, кто мы, сможем подъехать как можно ближе и атаковать с колес. А если их там батальон?» — весело спросил Оскар. «Никогда не поздно свернуть и сделать вид, что мы просто ехали мимо», — засмеялся Коган. «Только мы ведь сворачивать не будем. Почему рядом с вами, русскими, так легко воевать?» — неожиданно спросил Бицик. «Все у вас просто, все у вас получается. Вы пришли в наш тихий городок и сразу столько всего натворили. И армия ваша гонит нацистов, аж кости трещат. А мы все умеем делать основательно, Оскар». Коган отвернулся и стал смотреть вперед. «Любить, так любить, чтобы до потери сознания, а бить, так бить, чтобы насмерть. А дружить, так дружить, чтобы крепче нашего рукопожатия не было. Дураки в вашей Европе еще не поняли, что нельзя Россию трогать, нельзя с ней воевать. Ничего хорошего из этого еще ни разу не получилось. Одни неприятности для наших врагов. Вон они», — гаркнул Оскар, и бойцы подняли головы над бортом машины, глядя в указанном направлении. На опушке два десятка словацких солдат и полицейских в кого-то стреляли, перебегая с места на место. В ответ тоже стреляли, но короткими очередями и очень редко. Высокий словацкий офицер командовал, энергично жестикулируя и все время прикрываясь стволами деревьев, откуда высовывал лишь голову. Ситуация Когану очень не нравилась. Либо словаки напали на группу Шелестова неожиданно и там были большие потери, либо Шелестов просто экономил патроны. Но солдаты и полицейские шли вперед, стараясь кого-то охватить с двух сторон. «А может, это не Шелестов, может, просто совпадение», — подумал Коган. «И не знаешь, что лучше. Если не Шелестов, то где его искать, где инженер Штернберг?» «Оскар», — Коган схватил словака за плечо. «Попроси водителя, чтобы он на большой скорости проехал мимо солдат, метров в 20, чтобы проехал и сразу уходил к реке. А мы с ребятами сейчас откроем противоположный борт. Прыгать будем по одному, и они не заметят, что мы прыгаем. Пока Бицик, перегнувшись, объяснял водителю, чего от него ждут, Коган с бойцами открыли боковой борт, который не виден был полицейским и солдатам. Он быстро объяснил, как надо прыгать, как переворачиваться через спину по ходу машины и сразу, не поднимаясь, занимать позицию. Скорость не такая уж большая, здесь не особенно разгонишься, но и на скорости в 40 км в час можно переломать себе все, что можно. Но ребята у Бицека были здесь молодые, спортивные и обстреленные. Эти умели все, и хотели всему учиться у русских. Машина соскочила с накатанной дороги и запрыгала по траве, по кочкам. Стрельба сразу поутихла, и солдаты, и полицейские стали оборачиваться на незнакомую машину, которая неслась мимо. Может быть, они принимали ее за свою, может, даже они ждали, что к ним прибудет помощь. Офицер тоже не мог понять, кто это, и не отдавал приказа стрелять по машине. Коган выигрывал минуту, вторую, третью. Парни начали прыгать и сразу прятаться среди кустарника, в небольших ямках. Они замирали, не сводя глаз с врага. За несколько секунд четверо, а потом и сам Бицик спрыгнули и залегли напротив солдат. Офицер так и не отдал приказ, провожая подозрительным взглядом странную машину. Коган выпрыгнул из машины последним буквально в 30 метрах от полицейских. Он не беспокоился, что его могли заметить, да и предпринять враг уже ничего не мог, ни офицер с солдатами, ни помогавшие им словацкие полицейские. Человек спрыгнул с машины, или выпал на ходу, опасность это или нет, и пока враг размышлял или раздумывал, как к этому явлению относиться и что предпринять, Коган, лежа на земле, выдернул чеку из одной гранаты, потом из другой. Он встал на одно колено и с широким замахом швырнул в солдат гранаты одну за другой. Кто-то закричал «граната» по-словацки, кто-то даже успел выстрелить в сторону Когана, а кто-то броситься в сторону и упасть на землю. Впрочем, ни одна пуля близко не просвистела, и Борис, упав на землю, схватил автомат. Это было сигналом для остальных. Два взрыва, крики от боли и проклятия, а потом Коган начал стрелять в солдат и полицейских короткими точными очередями. Он не боялся ответного огня, потому что бойцы Бицека с криками и страшным шумом бросились в атаку, стреляя почти без передышки. Паника началась почти сразу. Когда Коган увидел, что вместе с солдатами здесь еще и полицейские, он понял, что боеспособность этой сборной группы очень низкая. Если среди солдат все же могли оказаться обстрелянные, опытные люди, то среди полицейских таких было мало, да и привыкли они к повиновению, к тому, что им подчиняются лишь по причине их статуса. И дела они привыкли иметь с ворами, хулиганами и нарушителями правил дорожного движения. А тут реальный бой, в котором убивают, и они заметались. Со стороны леса тоже открыли шквальный огонь, потому что те, кто был с Шелестовым, поняли, что пришла помощь, и уже не экономили боеприпасы. Офицер, низко пригибаясь, еще пытался отдавать какие-то приказы, но Коган, тщательно подведя мушку своего автомата под цель, дал короткую очередь. Словацкий офицер выронил автомат и отшатнулся к дереву, держась рукой за плечо. Второй очередью Коган свалил его и еще двоих солдат. Полицейские бросились бежать первыми, но падали под пулями подпольщиков. Солдаты пытались организовать круговую оборону, но полегли под перекрестным огнем все до единого. Бойцы Бицека осторожно продвигались к лесу, поглядывая на убитых, не окажется ли среди них живой, который выстрелит в спину. Коган поднялся тоже, потирая ушибленное колено. На душе скребли кошки, но, когда он увидел, как из-за деревьев показался Шелестов, настроение сразу улучшилось. Живой, значит, успели мы. Шелестов остановился и помахал рукой. И тогда Коган, превозмогая боль в ноге, побежал к командиру. Бицик, улыбаясь во весь рот, шел следом. Один из его бойцов сигналил зеркальцем водителю грузовика, чтобы тот возвращался. «Я уж думал, не успеете», — обняв Когана, сказал Шелестов. «Прижали нас тут крепко. На засаду напоролись у самой опушки. Все целы, как инженер. Да что ему сделается?» Шелестов недобро улыбнулся. «Паренек у нас погиб. Между прочим, Штернберга защищая, и раненый еще один имеется. Все произошло просто, как это часто бывает на войне. В какой-то момент не повезло. То ли группа устала и потеряла бдительность после такого долгого везения и расслабилась из-за того, что вышла к точке встречи со своими. Почувствовали ребята, что вот-вот кончится опасность и будет отдых и спокойствие. Иногда такие чувства подводят. Подвели и сейчас. Мати шел в головном дозоре и первым заметил засаду. Точнее, он заметил не солдат, которые замаскировались в кустарнике и лежали, не шевелясь. Он заметил, как за их спинами, неумело передвигаясь, суетились полицейские с винтовками. Они занимали позиции подальше на опушке. Парень сразу замер на месте, прижавшись к стволу дерева, но было уже поздно. Чей-то суровый голос велел ему бросить оружие и идти с поднятыми руками вперед. На размышление оставались даже не секунды, а доли секунды. Ведь сзади идут товарищи, советские командиры, такой ценный пленный немецкий инженер. И все они попадут в лапы солдат, прислужников немецких нацистов. Надо не сдаваться, вымаливая себе жизнь, а попытаться спасти уставших товарищей, что идут следом и так надеются на головной дозор, на Матея. И парень сделал то, что должен был сделать, что подсказали ему интуиция и совесть. Не о себе надо думать. И он, вскинув автомат от пояса, дал длинную очередь по кустам, откуда, как ему казалось, раздался голос. Так бывает на войне, что бойцу везет. Невероятное стечение обстоятельств, казалось бы, неминуемая гибель, но он остался жив. Так в тот миг произошло и с Матеем. В ответ на его выстрелы на него обрушился град пуль, но ни одна не стала смертельной. Несколько пуль угодили в ствол дерева, одна обожгла щеку, пройдя вскользь. Еще одна пуля пробила его куртку на уровне живота. Матей бросился на землю и, как учил его Шелестов, откатился в сторону, пытаясь укрыться за другим деревом. Над его головой засвистели пули. Это уже стреляли его товарищи. «Назад, Матей, назад, отползай!» — кричал ему советский командир, но парень не мог поднять головы. Он уже примеривался, как отползти на пару метров правее, и тогда под прикрытием толстых двойных стволов старой березы ему, возможно, удастся вскочить и отбежать назад, или попробовать отползти. И он сделал это. Прижимаясь к земле, Матей полз и оглядывался по сторонам. Он слышал одобрительные возгласы товарищей. Его поддерживали, его прикрывали, ему были благодарны за то, что он успел предупредить и спас всех. Матей был счастлив, его распирало от гордости и желания сражаться и не щадить себя. Парень полз так, чтобы не попасть под огонь своих товарищей, он старался держаться правее, чтобы не мешать им стрелять во врага. И именно поэтому он заметил трех солдат и офицера, которые обошли позицию подпольщиков именно справа. Это произошло так быстро, что Матей не успел ничего осмыслить. Он просто сделал то, что мог сделать в данной ситуации. Он вскочил и, стреляя на ходу, бросился между солдатами и своими товарищами. Единственные, кого он мог закрыть своим телом от пуль, были русский командир Максим и немецкий инженер, которого они вели через леса столько времени. Матей почувствовал тупые удары в грудь, и сразу у него перехватило дыхание. Он еще не ощутил нарастающей боли, но понял, что умрет. Ноги почему-то сразу подкосились, и ослаб палец на спусковом крючок. Парень упал на спину, но его подхватили чьи-то руки. Он как в тумане слышал стрельбу, видел мелькавшие силуэты. Его тащили по земле, уложили на траву, и тут боль стала нарастать, в груди, а потом еще, и в горле стало клокотать. Он почувствовал вкус своей крови во рту. Все, подумал Матей и стал искать глазами лицо русского командира. Хотелось услышать именно от него, что Матей все сделал правильно, что он помог, что ему можно доверять теперь. Но, эх, парень, склонившийся над молодым словаком Шелестов, провел по волосам Матея ладонью и, глядя ему в глаза, в которых уже угасала жизнь, добавил: «Я горжусь тобой, герой». Матей смотрел в глаза русскому, а потом из его горла хлынула кровь, и голова безвольно свесилась на бок. Пачкая ладони в крови, Шелестов закрыл словаку глаза. Глава 8. Все очень просто. Сосновский стоял у окна пятого этажа и смотрел в бинокль на старые склады, которые находились здесь уже лет 20. Территория огорожена слабо, обычный и очень ветхий дощатый забор с остатками колючей проволоки поверху. Охраняется и того хуже. Контрольно-пропускной пункт, на котором дежурит трое. На противоположной стороне вторые ворота, которые редко открываются, и там нет поста. Туда подходит работник склада в нужное время с парой солдат, открывает их, и заезжает машина под разгрузку. Вся территория патрулируется двумя парными патрулями днем и ночью. Караул суточный двухсменный. На КПП трое без смены, уличный патруль сменяется каждые 2 часа. Итого 11 человек охраны плюс двое кладовщиков, которые угрозы не представляют. Это просто толстые клерки с одышкой, связкой ключей и амбарной книгой под мышкой, где ведется учет движения складского хозяйства. За это лето на склад приезжали с десяток машин, которые привозили в основном гражданские товары и старую чехословацкую форму. Со склада за последние два месяца ничего не отгружалось. Словак, стоявший рядом с Сосновским, был одет в робу, которая была подпоясана широким страховочным поясом с цепью. В таких поясах электрики лазят по столбам. На голове кожаная фуражка с вытертым верхом. Он достал из кармана свернутый в несколько раз листок бумаги, протянул Сосновскому и улыбнулся. Этот советский разведчик, одетый в немецкую офицерскую форму, держался безукоризненно. Холодный, спесивый, с резкими движениями. Того и гляди вспылит и схватится за пистолет. Но когда замечает уважительные взгляды словаков, улыбается им простой открытой улыбкой. А потом снова надевает маску немецкого офицера. «Смотри, Михал», словак выговорил имя русского на словацкий манер, он показал пальцем на нарисованной схеме. «Этот склад обувной. Всю рабочую обувь, что здесь хранилась, выбрали еще в 40-м и 41-м годах. Привозит в основном сейчас гражданскую обувь. Подозреваю, что из концлагерей или магазинов тех, что остались при отступлении, хозяева которых сбежали на запад. В этом вот складе с восточной стороны военная обувь, ботинки и сапоги. Офицерских почти нет, а вот солдатских много. Когда армию протектората переодевали в немецкое обмундирование, то в основном выдавали из привезенного с запада. Со склада почти не брали, и формы немецкой тут полно. Еще до военной, наверное, думали дивизию переодеть, а не получилось. А где военная немецкая форма? На первом от КПП складе. Он за последние два месяца ни разу не открывался. Вишка, ты можешь отключить электроэнергию на складах, я могу устроить короткое замыкание с последующим пожаром. Деревянные сараи, изношенная проводка. Рабочий рассмеялся. Точно загорится? Сосновский повернул голову и строго посмотрел на словака. Ну, помогу немного, чтобы точно... Пожал Вишка плечами. «Можешь не сомневаться, Михал, Лайзо!» Позвал Сосновский и, отложив бинокль, вернулся в центр комнаты, где стоял большой стол, а посреди него красовалась ваза с засохшими цветами. В углу комнаты замолчали, и от группы словаков отделился высокий черноволосый парень. Сосновский расстелил поверх разложенной карты города схему, которую ему нарисовал Вишка. «Сколько у тебя людей, Лайзо?» «Я приведу 12 человек», — ответил парень. «Вместе со мной будет 12. К ночи все будем здесь. Когда ты хочешь атаковать склады?» «Нет, Лайзо, мы не будем атаковать, мы будем работать тихо и незаметно. Нельзя, чтобы власти сразу поняли, что на склад напали подпольщики. Они поймут потом, но к этому времени это уже не будет иметь значения». Сосновский уже знал, что Бутырин выдержал бой возле болот и помешал немцам вытащить самолет. Шелестов сумел все же провести пленного немецкого инженера через лес и вышел там, где его ждали подпольщики. Он прекрасно понимал, что Юнге не успокоится, пока не вытащит самолет из болота или не уничтожит его. Другого выхода у штандартенфюрера не было, кроме как застрелиться, конечно. С таким провалом операции по спасению секретного самолета и его экипажа его ждет, скорее всего, позорное разжалование в рядовые и Восточный фронт. А это значит, что Орвет Юнге, как опытный офицер СД, давно уже понявший, что против него здесь под Пришовым работает советская разведгруппа, наверняка подтянет любыми правдами и неправдами дополнительные силы именно немецких подразделений. Возможности у него есть, способы воздействия на командование вермахта в этом регионе тоже. К словакам у него точно нет доверия. Значит, облавы и прочесывание, активизация агентуры в городе и пригородах, провокаторы в среде подполья будут выяснять, где русские прячут Штернберга. Понимает Юнге, что не так просто вырваться отсюда советской группе с пленным инженером на плечах. Ну а самолет он просто уничтожит прямо в болоте. Сосновский пытался собрать группу из рядов подпольщиков, переодеть ее в немецкое обмундирование и держать наготове. В критический момент он намеревался спутать все планы Юнге и помешать ему уничтожить самолет. Нашлись в подполье боевые ребята, которые умели стрелять, умели воевать и готовы были пожертвовать жизнью ради своей родины и ради помощи советским разведчикам, которые пришли и сражаются с ними вместе. А следом вот-вот придет и победоносная Красная Армия. Ее ждали все. На следующее утро, когда новая смена еще не пришла, а старая продирала глаза после утомительной бессонной ночи, К задним воротам подъехал грузовик. Сопровождавший машину сержант-экспедитор очень торопился и все время пытался тащить старшего смены за рукав. Немолодой капитан на КПП с неудовольствием рассматривал накладную, в которой значились 120 шинелей ПУ, прошедших специальную обработку. Капитан ворчал, что кладовщики придут только через час и разгружать машину все равно некому. Сержант размахивал другими накладными, по которым он должен был еще доставить продукты питания для немецкого подразделения в Прешове. И если он не успеет к завтраку, то господин немецкий майор просто пристрелит его, а заодно и устроит большие неприятности всем, кто с неуважением относится к немецким солдатам и офицерам. Немецкий офицер, тот самый господин майор, появился как нельзя кстати. Сосновский в бешенстве стал кричать, что словаки занимаются саботажем и что Германия не потерпит в протекторате такого бардака и неуважения к рейху. Его солдаты ждут продукты, а эти свиньи-словаки спят до обеда и не могут принять машину. Никому и в голову не пришло проверять у майора документы, тем более что, прооравшись, он ушел, даже не сделав попытки попасть на территорию складов. Словацкий капитан, бледный и злой, взял с собой одного из солдат и поспешил через весь двор к задним воротам запускать машину. Он намеревался все же продержаться какое-то время, отправив своего помощника домой к кладовщику. Помощник дежурного выскочил за пределы КПП и потрусил по полупустой улице к дому кладовщика. Но через полсотни метров возле арки, ведущей во двор одного из домов, ему встретился тот же самый майор, который только что устроил скандал на КПП складов. Майор поманил словака пальцем и вошел в арку. Помощник дежурного вошел следом, подобострастно глядя на немца. Сосновский повернулся, вытащил из кармана пачку сигарет и протянул ее словаку. Тот, удивленный и в то же время обрадованный оказанным вниманием немецкого офицера, с радостью протянул руку к пачке, но тут Сосновский резко ударил его ребром ладони по шее ниже уха, и словак повалился на землю. Его тут же подхватили двое подпольщиков и утащили во двор. Сосновский закурил, небрежно бросил спичку в угол и, ленивой походкой выйдя на улицу, направился в сторону складов. Лайзо сидел на подножке грузовика и курил, с задумчивым видом разглядывая ногти на левой руке. Когда словацкий капитан торопливым шагом подошел к складу, возле которого уже стояла машина, заехавшая по его приказу, он обомлел. Начальника караула буквально распирало от негодования и возмущения. Он подскочил к шоферу и начал орать, что курить на территории складов категорически запрещается. Категорически. «Понял ты это, дурак деревенский, заткните его», — поморщился Лайзо и, бросив окурок на землю, раздавил его носком ботинка. Капитан поперхнулся от неожиданности, а потом на его голову вдруг опустился железный ломик, и словак рухнул на землю. Опешивший солдат уставился не своего начальника, потом на странных людей, которые выбирались из кузова автомашины из-под вороха шинелей. Солдат не успел открыть рот, как ломик опустился и на его голову. Мгновенно полетел в сторону сорванный амбарный замок, приоткрылась створка ворот, и люди побежали внутрь. Лайзо посмотрел на наручные часы и махнул рукой одному из словаков. «Вишка, начинай свое короткое замыкание». Ольга нашла Сосновского и группу Лайзо в песчаном карьере, куда советские бойцы загнали машину и где подпольщики переодевались в захваченное немецкое обмундирование. Сосновский ходил между бойцами и подсказывал, как и что надевать, как использовать снаряжение, как вести себя, чтобы настоящие немцы не сразу раскусили переодетых словаков. Подпольщики посмеивались, подшучивали друг над другом, хвалили командира за то, что тот придумал с этим нападением на склады. По крайней мере, там военная форма лежала, рассортированная по размерам, и подпольщики сумели в основном взять те комплекты, которые соответствовали их росту и комплекции. Почти не было тех, кто бы выглядел нелепо в короткой для него форме или, наоборот, кому она была бы велика. «Михаил», Ольга бросила велосипед и поспешила к Сосновскому. Подпольщики махали девушке рукой, окликали ее шутками и звали с собой, говоря, что группе требуется срочно сестра милосердия. Ольга только кивала, махала без улыбки рукой. Поняв по ее озабоченному виду, что случилось нечто важное, Сосновский отошел в сторону и остановился, поджидая связную. «Что стряслось?» – спросил он. «Меня Оскар Бицик прислал. Я к вам, а потом на болото к Виктору». Наши наблюдатели заметили, как к городу с востока подходит немецкое подразделение с пушками. Дядя Бицик говорит, что пушки могут двигаться сюда. «Пушки?» – нахмурился Сосновский, доставая из кармана карту. А какие пушки, сколько их, на конной тяге или их тащат тягачи, автомобили, 4 грузовика тащат пушки, стволы короткие и толстые, они в город не вошли, а остановились у поселка Пыряна, вот здесь. Ольга наклонилась над картой и уверенно показала Михаилу место, где недавно остановились машины с пушками. Короткие стволы, значит, задумчиво повторил Сосновский, прикидывая расстояние от поселка до болота. Если короткие, это значит гаубицы, которые могут стрелять навесом издалека. Бицик, значит, полагает, что немцы готовы расстрелять свой самолет из пушек большого калибра. Может быть, и в город поэтому батарея не вошла. От Пыряны она может вот этой дорогой добраться до кукурузного поля и оттуда нанести удар. Вы так считаете? Озабоченно спросила Ольга. Значит, это опасно, дядя Оскар не ошибается, значит, там Виктор и ребята могут пострадать, врать не буду, покачал Сосновский головой. Ситуация из ряда вон. Хуже то, что одну батарею без пехотного прикрытия в бой не отправит. Значит, должно появиться и немецкое подразделение. Так что, дуй, девочка, к Виктору, и пусть он готовится. И Бицику передай, пусть смотрит внимательно и не пропустит подкрепление, которое немцы могут прислать. Я хотела сражаться вместе с нашими, с Виктором вместе. Девочка ты, девочка. Сосновский улыбнулся и положил Ольге руку на плечо. Ты пойми, что останься ты с нами, и тогда без информации мы просто погибнем. Некому будет передать подпольщикам информацию. Ты же всех спасешь, если не стрелять будешь, а выполнять свою задачу связной. Понимаешь, бой выигрывает не тот, кто стреляет, а тот, кто владеет информацией, кто первым узнает о планах врага и придумывает свой план. А стрелять каждый умеет. Не это самое главное на войне. Сосновский стоял и смотрел вслед девушке, как она вскочила на велосипед и помчалась к выезду из карьера. «Эх, молодежь, молодежь», — думал разведчик. «Почему же вам хочется стрелять? Войны выигрываются головой, мозгами». Потом Михаил подозвал Лайзо. «Ну, вот и оправдалась наша затея. Пригодится и форма, и машина. Ты знаешь, где находится поселок Пыряна?» «Знаю. А что, там немцы появились?» Сосновский вздохнул и сказал. «Хуже. Колонна с гаубицами. Если ты знаешь те места, то давай подумаем, как нам лучше поступить. Сколько у тебя ручных пулеметов? 2 Сбраевки 4 и 1 немецкий МГ-42. Сосновский распорядился поставить грузовик прямо на обочине дороги, по которой должна была проследовать артиллерийская батарея немцев. Лайзо быстро разместил своих пулеметчиков и сам проверил, насколько хорошо все они замаскировали свои позиции. Остальные солдаты должны были делать вид, что просто слоняются возле своей машины. Прошло полчаса, а немцы так и не показались. Проезжали гражданские машины, дважды проехали военные машины словаков. Сидевшие в кабине только повернули головы, глядя на немцев. Сосновский уже начал волноваться, что батарея проехала другой дорогой и теперь придется искать эти чертовы гаубицы. Но тут к нему подошел Лайзо и кивнул в сторону дороги. А вот и наши клиенты. Пожаловали бриться. Все, приготовились. Сосновский бросил окурок и внимательно еще раз осмотрел тех подпольщиков, кому предстояло изображать немецких солдат на дороге. Словаки приготовили шмайсеры, повесили их небрежно на плечи. Трое начали пинать консервную банку поодаль, играя в футбол. Михаил решил, что все выглядит вполне натурально и не должно вызывать подозрений. И как только колонна из 4 грузовиков приблизилась к машине словаков, Сосновский поспешил ей навстречу, делая знак прижаться к обочине и остановиться. Он старался не думать о том, что ему придется делать и как поступить, если колонна просто проигнорирует его знаки и проследует мимо. Надежда была все же на дисциплинированность немецких солдат и офицеров. Если ты обер-лейтенант или гауптман и ведешь колонну в конкретное место для совместных действий с кем точно, ты не знаешь и ждешь дополнительного приказа, то чувство неуверенности все же останется. А тут тем более тебе командует майор, и солдаты в немецкой форме, и машина стоят на обочине. Уж по крайней мере, командир батареи должен спросить, что это значит и кто этот майор. Колонна сбавила скорость. Сосновский облегченно вздохнул и поспешил к головной машине, где уже открылась передняя пассажирская дверь и на подножке появился молодой офицер. Сосновский отступил в сторону, но не на обочину, а, наоборот, на середину дороги, как будто не сомневался, что машины свернут именно на обочину. Он еще раз уверенно махнул рукой и пошел навстречу головной машине. «В чем дело, господин майор? Я не могу останавливаться, у меня строжайший приказ». Поступил новый приказ штандартенфюрера Юнге, перебил офицера Сосновский. Нам приказано присоединиться к вам для пехотной поддержки. Юнге приказал ждать его здесь. Сейчас он прибудет и лично отдаст приказ о дальнейших действиях. Обер-лейтенант с беспокойством осмотрелся, что-то проворчал себе под нос и приказал водителю съехать на обочину. Спрыгнув на землю, он отошел в сторону и стал делать знаки другим водителям тоже съехать и остановиться. Наконец колонна машин с гаубицами на прицепе замерла на краю дороги. Сосновский подошел к немцу и, чтобы избежать расспросов, начал быстро и деловито говорить сам. «Сейчас прибудет сам штандартенфюрер, и мы двинемся в точку назначения. Там будет ждать группа мотоциклистов. Они доложат о результатах разведки. Что здесь происходит, господин майор?» Все же вставил вопрос обер-лейтенант. «Мы вдали от фронта. Неужели пушки понадобились для борьбы с партизанами? Но я даже не слышал об активных партизанских действиях в протекторате. Думаю, что речь идет о разведывательно-диверсионной группе», — доверительно ответил Сосновский. «Но, к счастью, вдали показалась черная легковая машина. Это Юнге. Обер-лейтенант, быстро построить своих людей возле машин». Повернувшись к своим солдатам, Сосновский отдал приказ построиться. Ничего не понимающий молодой офицер, не видя опасности и не особенно понимая, что происходит, решил, что старшим по званию виднее, а его дело подчиняться, потому что армия – это прежде всего дисциплина и неукоснительное выполнение приказа. От того, как ты выполняешь приказы, зависит и твоя военная карьера. И обер-лейтенант отдал приказ к машине. Немцы прыгали через борт кузова, поправляя ремни карабинов, одергивая мундиры. Они быстро выстроились на краю дороги порасчетно. Обер-лейтенант торопливо прошел вдоль строя, делая замечания артиллеристам. Машина подъезжала, и немецкий офицер готов был уже отдать приказ смирно, как Сосновский поднял руку, а потом резко опустил ее вниз. Тут же дружно ударили три замаскированных ручных пулемета, расстреливая немцев, как в тире и почти в упор. Словаки схватились за автоматы, добивая тех, кто попытался броситься в кювет или в лес. Люди падали и падали, крики и ругань вскоре затихли. Сосновский пошел вдоль рядов тел, словаки побежали к немецким машинам проверить, не остался ли кто в кузове, считать ящики со снарядами. Черная машина остановилась, и оттуда высунулось лицо словацкого подпольщика. Он с ненавистью посмотрел на трупы фашистов. «А вот это вы и устроили. Жалко, я пропустил праздник». Сосновский приказал быстрее собрать оружие и грузиться в машины. Трупы можно было бросить прямо на дороге. Теперь уже не важно, узнают немцы или нет о захвате батареи. Это уже ничего не изменит. Сейчас важнее всего быстро добраться до места и занять позицию. Двое бойцов в группе Лайзо были в прошлом артиллеристами. Им еще предстояло объяснить своим товарищам, как заряжать орудие, как наводить и стрелять из него. Сосновский не видел в этом проблемы, потому что все бойцы прошли армейскую службу в разное время и имели представление о многих видах вооружения. Легковой автомобиль пустили первым в качестве разведывательного. Мало ли что могли придумать нацисты и мало ли в какую ловушку могли попасть подпольщики. Колонна машин шла по шоссе, потом свернула на грунтовую дорогу и заранее разведанным маршрутом пошла между лесными массивами к реке и болоту в пойме, где упал секретный самолет. Сосновский ехал в кабине головного грузовика, держа наготове автомат. Больше всего его беспокоило отсутствие информации. Сейчас нужно успеть оборудовать и занять артиллерийские позиции на подступе к болотам. Но все это может оказаться бессмысленным, потому что Юнге мог сделать такой ход, которого разведчики не ожидают. Сейчас в окружении штандартенфюрера не было ни одного человека, который мог бы сообщать хоть какую-то информацию о намерении немца. Оставалось только пытаться поставить себя на его место и угадывать его последующее решение. Бутерин вышел навстречу машинам, когда они подъехали к лесу. Выскочившего из кабины Сосновского он сгреб в объятия и прижал к груди, восторженно хлопая ладонями по спине и плечам. Михаил пытался вырваться. «Ты чего, Виктор?» – сопротивлялся разведчик. «Что за эмоции? Эх, Миша, тут такое было!» – рассмеялся Бутерин, хотя в его смехе веселье не очень чувствовалось. «Я уж думал, что не отобьемся. Ну а с пушками нас отсюда не очень-то выбьешь. С пушками мы еще постоим здесь. Но ты молодец. Знал я все о твоих талантах. Но такую операцию провернуть, это, знаешь ли, верх совершенства. Учись, пока я жив», — покровительственно похлопав по плечу Бутерина, ответил Сосновский и пошел к артиллеристам. Места под орудия Бутырин уже определил заранее с таким расчетом, чтобы они могли стрелять прежде всего прямой наводкой. 105-миллиметровая полевая гаубица могла быть очень эффективным оружием для многих целей. Единственное, что беспокоило, так это отсутствие бронебойных снарядов. Но и 14-килограммовые осколочно-фугасные снаряды могли помочь в обороне позиций на болоте. Копать землю было трудно. Слишком много корней старых деревьев, а орудийный окоп должен был позволять вести огонь в секторе не менее 60 градусов. А еще нужно отрыть для каждого орудия погребок, где будут сложены боеприпасы. Через час из поселка пришли с лопатами и топорами мужчины и подростки. И тогда дело пошло быстрее. Трудились в четырех точках на удалении около 100 метров друг от друга. Копали, рубили корни деревьев и снова копали, вручную насыпая брустверы, отрывая щели для защиты расчета орудия. Отдельно готовились огневые точки для стрелков и пулеметчиков. Хорошо, что позиция словаков была ограничена болотом и не пришлось создавать круговой обороны. На такую оборону сил бы не хватило, да и для фронтальной обороны все равно сил было маловато. Бутырин бросил лопату и посмотрел на подъезжающий деревенский грузовичок. Открылась дверь кабины, и появилось усталое и запыленное лицо Оскара Бицека. Бутырин и Сосновский подбежали к словаку, здороваясь с бойцами, которые прыгали из кузова на землю, открыв задний борт. «Как там наши? Как Максим?» – спросил Сосновский. «Не беспокойтесь, я разместил Максима и немецкого инженера в поселке и дал ему в помощь двух бойцов. В город лучше не соваться. В случае чего из города сложнее будет выбраться, если немцы догадаются, где вас искать. В поселке спокойно, полиция к местным жителям интереса не проявляет? Нет, там полицейские не показываются, но это не самая большая проблема. Мне сообщил наш человек на железнодорожной станции. Там остановился военный эшелон, который должен был пройти без остановки на восток к Карпатам. С железнодорожных платформ сгружают танки, ребята. Вот в чем беда. Если нацисты решат атаковать вас, то бой будет страшным. Не бойся, Оскар, мы выстоим, пообещал Бутырин. Твои бойцы, смелые и умелые ребята, и они знают, за что сражаются. Да, мы все знаем, за что сражаемся, Виктор. Ну, разгружайте машину, я должен вернуть ее хозяину. Что ты привез? Бутырин подошел к заднему борту и, заглянув в машину, присвистнул. Это что, мины? А в ящиках что? Да, десяток противотанковых мин, которые остались в местах, где планировалось оказывать сопротивление немецкому нашествию в 39-м. Потом все сдались, а вот не все мины собрали. Мы немного припрятали тогда, вот и пригодились. А в ящиках взрывчатка и детонаторы натяжного действия. Я вам дам своего Вишка. Он знает, как устраивать фугасы на дорогах.